Пойга и лиса. Жил юный Пойга карелянин, жил житьем у вершины реки. Наехала на него шведка Кулимана, дом и оленей схватила. Сноска. Кулимана, шведка Кулимана, в преданиях карелов сохранилась память о свейских нагонах, шведских набегах, которые бывали на севере в XVI веке. Отсюда сказочная шведка Кулимана. Пойгой пошел вниз по реке. У лисьей горы изготовил ловушку и пошел умыться. Видит, на воде карбас, в нем спят. На берегу девица не спит. Ночь летняя, сияющая. Пойга испугался красоты этой девицы. «Ты не звезда ли, утренница?» Она засмеялась. «Если я звезда, ты должно быть месяц молодой. По сказкам он гоняется за утренней звездой». «Чья же ты?» «Я дочь вдовы Устьянки. В карбасе моя дружина, 5 уверенных старух. Плавали по ягоды по мамкину указу». Пойга взмолился к ней. «Девица, подожди здесь. Я тебе гостинец принесу, лисичку». Он к ловушкам поспешил к своим, туда залезли лисьи дети. Он обрадовался. «Не худой будет подарок для девицы». И тут прибежала лисья мать. Стала бить челом и плакаться. «Пойга, милый, отдай мне моих детей». Он говорит. «На что много плачешь, лиса? Мне твое горе внятно. Меня самого шведская Кулимана обидела. Возьми детей». Пока лиса да Пойга разговаривали, старух на карбасе заели комары. Устьянкина дочь и уплыла домой. Пойга опять идет вниз по реке. На новый месяц догоняет его лисья мать. Пойга удивился. «Ты на кого детей-то бросила?» Лисица говорит. «Есть у меня родни-то. Это ты один, как месяц в небе. Я тебя женю на дочери вдовы Устьянки. За твое добро тебе добро доспею». Вот они дошли до устья. Тут сделали шатер из белого моху. Лисица говорит. «Пойга, нет ли у тебя хоть медной денежки? У меня серебряных копеек 5». Лисица прибежала в дом к Устьянке и говорит. «Государыня Устьянка, Пойга, мой сынок, просит мерку четверик, хочет жито мерить». «Возьми». Лисица принесла мерку в шатер, запихала в заклеп 2 серебряные денежки и несет мерку обратно. «Государыня Устьянка, дай меру побольше, четвериком мерить долго». Вдова дала лисе полмеру и говорит дочери. «Гляди, в четверике-то серебро застряло. Вот какое жито меряют, хитряги!» Лиса опять там в полмеру за обруч влепила 3 серебряных копейцы и несет обратно. Устьянка опять примерила серебро, однако виду не подала. Спрашивает. «Для какого случая зерно-то мерили? Жениться собирается?» «Пожиточному человеку что собираться? Посватался и все». «Государыня Устьянка, я ведь и пришла твою дочку сватать». Вдова говорит. «Надо б на жениха-то в лицо поглядеть». Ведет лисица Пойгу на смотрины и думает. «Не гораздо ты жених одет. В чем зверя промышляем, в том и свататься идем. А идут они через болото, по жерди ступают. Лиса и подвернулась Пойге под ноги, он и слетел в болото». На сухое место выбрался, заплакал. «Испугается меня теперь невеста!» «Скажет, черт из болота вылез!» А лиса над ним в покаточку хохочет. «Сохнет тут, тетеря косолапая! Я хорошую одежу принесу!» Лисица к Устьянке прилетела. «Как быть, государыня? С женихом-то смех и горе. К вам на смотрины торопился, на болоте подопнулся и ляпнул в грязь. Обиделся, назад пошел». Вдова зашумела на лису. «Как это назад пошел? Глупая ты сватья! Возьми вот мужа моего одежу, пусть переоденется да к нам, к горячим пирогам». Вот Пойга в дом заходит. Невеста шепнула ему украдкой в сенях. «Ты виду не показывай, что мы встречались». Пойга за столом сидит, ни на кого не глядит, только на себя. Глянется ему кафтан василькового сукна с серебряными пуговками, вдова и шепчет лисе, что это жених-то только на себя и смотрит. Лисица отвечает, он в соболях, в куницах ведь привык ходить, ему неловко в смирном-то кафтанчике. Вдова и говорит Пойге, ну, добрый молодец, сидишь ты, как свеча горишь, не слышно от тебя ни вздора, ни пустого разговора, ты мне и дочке по уму, по сердцу. Однако по обычаю надо съездить посмотреть твой дом, твое житье-бытье. Пойга смутился. Как быть? Ведь дом-то шведка схватила. А лиса ему глазком мигает, чтобы помалкивал, и говорит, «Обрежай, Устьянка Карбас, возьми в товарищи уверенных людей и поплывем смотреть житье женихова, не забудь взять в Карбас корабельный рог». Вот плывет дружина в Карбасе, Устьянка с дочкой, Пойга, до лиса, до пять уверенных старух. Подвигались мешкотно, по реке пороги каменные, однако до вершины добрались. На заре на утренней лисица говорит, «Теперь до нашего житья рукой подать, я побегу по берегу, встречу приготовлю, а вы, как только солнышко взойдет, что есть силы, в рог трубите. Гребите к нашему двору и в рог трубите неумолчно». Лисица добежала до Пойгина двора и залезла в дом. Шведка Кулимана еще спит-храпит. По стенам висит и по углам лежит Пойгино добро. Шкуры лисьи, куньи, беличьи, оленьи. В эту пору из-за лесу выглянуло солнце, и по речке, будто гром сгремел, затрубили в рог. Кулимана с постели сыпалась, ничего понять не может. А лисица верещит. «Дождалась беды, Кикимора, это Русь трубит!» Кулимана по избе бегает, из угла в угол суется, лисиц, куниц под печку прячет. «Ох, беда! Я-то куда? Я-то куда?» Лиса говорит, «Твои слуги, кнехты, где?» Кулимана вопит, «Кнехты мне не оборона, у стада были, у оленей, а теперь, как русский звук учуяли, побежали в запад. Так летят, что пуля не догонит». Лиса говорит, «Тебе, чертовка, надо спрятаться. Я при дороге бочку видела. Лезь в эту бочку». Кулимана толста была, еле запихалась в бочку. Лисица сверху крышку вбила. «Хранись тут, Кулимана, в бочку поймана. Не пыши и не дыши. Я потом велю тебя в сторонку откатить». А Пойга с гостями уж по берегу идет и невесту свою за руку ведет. Лиса к нему бежит. «Гостей ведешь почетных, а на дороге бочка брошена. Ну-ка, гостюшки-голубушки, спихнем эту бочку в воду, чтобы не рассохлась». Пять уверенных старух мигом подкатили бочку к берегу и бухнули с обрыва. Кулимана ко дну пошла, больше никого пугать не будет. Устьянка с Пойгой по дому ходит, дом хвалит. «Дом у тебя как город». И стоит на месте на прекрасном. Моя дочка будет здесь хозяюшкой и тебе помощница. Вот сколько добра доспела Пойге лисья мать за то, что он ее детей помиловал.